Мы уже знаем, что отец Бельтова умер вскоре после его рождения и что мать его была экзальте и обвинялась в дурном поведении Бельтова. По несчастью, нельзя не согласиться, что она одна из главных причин всех неудач в карьере своего сына. История этой женщины сама по себе очень замечательна. Она родилась крестьянкой. Лет 5 ее взяли во двор, и у ее барыни были 2 дочери и муж. Муж заводил фабрики, делал агрономические опыты и кончил тем, что заложил все имение в воспитательный дом. Вероятно, считая, что этим исполнил свое экономическое призвание в мире 7, он умер. Расстройство дел ужаснуло вдову. Она плакала, плакала, наконец утерла слезы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданного дочерям, может изобрести все средства, употребленные ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талик и обвешивания маслом до порубки в чужих рощах и продажи парней в рекруты, не стесняясь очередью, все было употреблено в действие. Это было очень давно, и что теперь редко встречается, то было еще в обычае тогда. И надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной матери. Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве, списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять к себе 3-4 дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают закон Божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и прочее. Во знаменование чего при акте их наградили золотообрезными экземплярами Поля и Виргинии. Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить. Тетка отца нашего Бельтова искала именно в это время воспитательницу для своих дочерей, и, узнав, что соседка ее имеет гувернанток ей принадлежащих, адресовалась к ней. Потолковали о цене, поспорили, посердились, разошлись и, наконец, поладили. Барыня позволила тетке выбрать любую, и выбор пал на будущую мать нашего героя. Года через 2-3 приехал в свою деревню отец Владимира. Он был молод, развратен, игрок, в отставке, охотник пить, ходить с ружьем, показывать ненужную удаль и волочиться за всеми женщинами моложе 30 лет и без значительных недостатков в лице. Со всем этим нельзя сказать, чтобы он был решительно пропащий человек. Праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него 7 фунтов грязи, как выражается один мой знакомый. Но к чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла к нему. Бельтов был редко чем-нибудь занят и потому часто посещал свою тетку. Имение его было в 5 верстах от теткиной усадьбы. Софи, так звали гувернантку, приглянулась ему. Ей было лет 20, высокая ростом, брюнетка, с темными глазами и с пышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смешным. Он, вопреки в Абановой системе, не повел дальних опрошей, а как-то, оставшись с ней один в комнате, обнял ее за талию, расцеловал и звал очень усердно пройтиться вечером по саду. Она вырвалась из его рук, хотела было кричать, но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее. Без памяти бросилась она в свою комнату и тут в первый раз вымерила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленного положения. Раздраженный отказом Бельтов начал ее преследовать своей любовью, дарил ей бриллиантовый перстень, который она не взяла, обещал бригеттовские часы, которых у него не было, и не мог надивиться, откуда идет неприступность красавицы. Он и ревновать принимался, но не мог найти к кому. Наконец, раздосадованный Бельтов прибегнул к угрозам, к брани, и это не помогло. Тогда ему пришла другая мысль в голову — предложить тетке большие деньги за Софи. Он был уверен, что алчность победит ее выставляемое целомудрие. Но как человек, вечно поступавший, очертя голову, он намекнул о своем намерении бедной девушке. Разумеется, это ее испугало более всего прочего. Она бросилась к ногам своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ехать в Петербург. Не знаю, как это случилось, но она барыню застала врасплох. Старуха, не зная Толейранова правила никогда не следовать первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо, тронулась ее судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взнос 2000 рублей. «Я сама сказала, она заплатила за тебя эти деньги». А корм и платье с тех пор потраченные на тебя? Ну, а пока выплатишь деньги, присылай мне какой-нибудь небольшой оброк, 120 рублей, и я велю Платошке написать паспорт. Он ведь у меня дурак, испортит, пожалуй, лист, а нынче куды дорога гербовая бумага. Софи согласилась на все. Благодарила, обливаясь слезами, барыню и несколько успокоилась. Через неделю Платошка написал паспорт, заметил в нем, что у ней лицо обыкновенное, нос обыкновенный, рост средний, рот умеренный, и что особых примет не оказалось, кроме по-французски говорит. А через месяц Софи упросила жену управляющего соседним имением, ехавшую в Петербург, положить в ломбард деньги и отдать в гимназию сына, взять ее с собою. Кибитку нагрузили грибами, вареньем, медом, мочеными и сушеными ягодами, назначенными в подарки. Жена управляющего оставила только место для себя. Софи поместилась на какой-то катке, которая в продолжении 900 верст напоминала ей, что она сделана не из лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлах. Он был долговязый малый, лет 14, куривший неженские корешки и более развитый, нежели казалось. Он всю дорогу ухаживал за Софи, и если б не помойного цвета прищуренные глаза его матери, то он, может быть, перещеголял бы Бельтова. Кстати, Бельтов сделал опыт увести Софи, когда она переезжала от тетки к управительше, и, вероятно, бы увез, если б кучер не нарезался пьян и не сбился с дороги. С досады и в первую минуту горького сознания о кислоте винограда Бельтов разболтал свой роман не совсем в том виде, как он был в компании игроков. Он представил, что тетка его, ревнивая, как все старухи, насильно услала Софью, влюбленную в него более, нежели по уши. Впрочем, он отчасти был рад, что она уехала и увезла с собой кое-какие знаки его внимания. Известно, что из кочующих племен в Европе цыгане и игроки никогда не ведут оседлой жизни. И потому нет ничего удивительного, что один из слушателей Бельтова через несколько дней был уже в Петербурге. Он находился в самой тесной дружбе с француженкой Жукур, содержательницей пансиона. Жукур, шнуровавшаяся ежедневно до 40 лет и носившая платье с высоким воротом из стыдливости, была неумолимо строга к нравственности ближнего. Говоря о том о сём, она рассказала своему другу, что у ней нанялось классной дамой пристранное существо, принадлежащее ННской госпоже и говорящее прекрасно по-французски. Кочующий друг расхохотался. «Ба, старая знакомая, это прекрасно, это превосходно, помилуйте, да я ее тысячу раз видел у Бельтова, куда она таскалась по ночам, когда у тетки в доме все спали». Потом, ревнуя о репутации заведения, он предупредил мадам Жукур насчет положения Софи. Жукур была вне себя от испуга, кричала, какой разврат в этой варварской стране. Забыла от негодования все на свете, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки на углу их улицы воспитывались два ребенка, разом родившиеся, из которых один был похож на Жукур, а другой — на кочующего друга. Сгоряча она хотела послать за квартальным, потом ехать к французскому консулу, но рассудила, что это вовсе не нужно, и просто-напросто прогнала Софи из дому самым грубым образом, забыв в торопях отдать ей следующие деньги. Жукур рассказала трем другим содержательницам страшную историю, эти всем остальным в Петербурге. Куда не адресовалась бедная девушка, везде ей указывали на дверь. Она стала искать частного места, но где найти, знакомых нет. Вышло было какое-то место в отъезд и довольно выгодное, но мать, прежде нежели кончила, съездила осведомиться к мадам Жукур и потом благодарила провидение за спасение дочери. София подождала еще неделю, пересчитала свои деньги. У ней было 35 рублей и никаких надежд. Квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искав, переехала, наконец, в пятый, если не шестой этаж огромного дома в конце Гороховой, набитого всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имевшими вид какого-то дна не вовсе просохнувшего озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва заметной в колоссальной стене. Оттуда вела сырая, темная, каменная, с изломанными ступенями бесконечная лестница, на которую отворялись при каждой площадке 2-3 двери. В самом верху, на финском небе, как выражаются петербургские остряки, нанимала комнатку немка-старуха. У нее паралич отнял обе ноги, и она полутрупом лежала четвертый год у печки, вязала чулки по будням и читала Лютеров перевод Библии по праздникам. Комнатка была шага в три. Из них два казались бедной немке совершенной роскошью, и она отдавала их в наем вместе с окном, от которого на пол аршина возвышалась боковая, некрашенная кирпичная стена другого дома. Софи поговорила с немкой и наняла этот будуар. В этом будуаре было грязно, черно, сыро и чадно. Дверь отворялась в холодный коридор, по которому ползали какие-то дети, жалкие, оборванные, бледные, рыжие, с глазами заплывшими золотухой. Кругом все было битком набито пьяными мастеровыми. Лучшую квартиру в этом этаже занимали швеи. Никогда не было, по крайней мере, днем заметно, чтобы они работали. Но по образу жизни видно было, что они далеки от крайностей. Кухарка, жившая у них, ежедневно раз пять бегала в полпивную с кувшином, у которого был отбит нос. Все старания найти место были тщетны. Добрая немка просила и хлопотала через единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при детях, просила поразведать, нет ли какого места. Та обещала, но ничего не представилось. София решилась на последнее. Она стала искать место горничной и нашла было одно. В цене сошлись. Но особая примета в паспорте так удивила барыню, что она сказала: «Нет, голубушка, мне не по состоянию иметь горничную, которая говорит по-французски». Софи принялась шить белье. Начальница швей была очень довольна ее строчкой, заплатила ей почти все, что следовало по уговору, и звала к себе напиться чаю, вместо которого потчевала розовым пивом. Она очень приглашала бедную девушку переехать к себе, но какой-то внутренний ужас остановил Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, с гордостью захлопнув дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь заискивать, дворянка какая важная! У нас немка из Риги живет, не хуже тебя с собой!» Вечером начальница с колкой иронии отзывалась о бедной девушке комиссару, приходившему иногда вечером отдыхать в приятном обществе от дневных трудов. И так заинтересовала его, что он немедленно отправился в комнату немки и спросил ее: «Что, фрау мадам, как живете можете, а? Пора бы ведь за ногами?» Немка, торопливо надевая чепчик, который всегда лежал возле нее для непредвиденных случаев, отвечала: «Что телить? Бог не перебирай!» «Ну а где же эта телебеевая девка Софья Немчинова?» «Здесь», — отвечала Софи. «Где это тебя угораздило выучиться по-французски, а? Плут девка должно быть. Ну-ка, поговори по-французски». Софи молчала. «Видно, не умеешь? Ну, что-нибудь скажи-ка». Софи молчала, и ее глаза были полны слез. «Фрау мадам, что, умеет она, по-вашему?» «Очень хорошо». «Небось, как ты в присядку плясать. А что вы эдак на стоечке не держите? Я что-то прозяб?» «Нет», — отвечала немка. «Плохо. Ну, а это яблоко чье?» Яблоко это принесла знакомая немке старуха, и она его берегла с середы, чтобы закусить им Лютера в перевод Библии в воскресенье. «Мой», — отвечала немка. «Ну, где тебе его раскусить? Вот ведь француженка это съест у тебя». «Ну, прощайте», — сказал комиссар, не сделавший, впрочем, никакого вреда, и очень довольный собою отправился с яблоком в кармане к швеям. Томно, страшно тянулись дни. Несчастная девушка потухала в этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всем и всеми. Не будь она так развита, может быть, она сладила бы как-нибудь, нашлась бы и тут. Но воспитание раскрыло в ней столько нежного, деликатного, что на нее все окружающее действовало в 10 раз сильнее. Были минуты такого изнурения, такого онемения сил, что она, вероятно, упала бы глубоко, если б не была защищена от падения той грязной будничной наружностью, под которой порог выказывался ей. Были минуты, в которые мысль принять яду приходила ей в голову. Она хотела себя казнить, чтобы выйти из безвыходного положения. Она тем ближе была к отчаянию, что не могла себя ни в чем упрекнуть. Были минуты, в которые злоба, ненависть наполняли и ее сердце. В одну из таких минут она схватила перо и, сама не давая себе отчета, что делает и для чего, написала в каком-то торжественном гневе письмо к Бельтову. Вот оно. «Я не хочу удерживаться более. Пишу к вам. Пишу только для того, чтобы иметь последнюю, может быть, радость в моей жизни, высказать вам все презрение мое. Я охотно заплачу последние копейки, назначенные на хлеб, за отправку письма. Я буду жить мыслью, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной в доме вашей тетушки показали мне в вас безнравственного шалуна, бездушного развратника. Я еще, разумеется, по неопытности извиняла вас дурным воспитанием, кругом, в котором вы тратите свою жизнь. Я извиняла вас тем, что мое странное положение вызывало вас на это. Но клевета, которой вы повершили их, искусная подлая клевета, показала мне всю меру вашей низости, даже не злодейства, а именно низости. Вы решились из мести, из мелкого самолюбия погубить беззащитную девушку, налгать на нее. И за что? Разве вы в самом деле любили меня? Спросите свою совесть. Радуйтесь же, вам удалось. Ваш приятель очернил меня здесь, меня выгнали, на меня смотрели с презрением, мои уши должны были слышать страшные оскорбления. Наконец, я без куска хлеба, а потому выслушайте от меня, что я сама гнушаюсь вами, потому что вы мелкий презренный человек. Выслушайте это от горничной вашей тетки. Как мне приятно думать о бессильной злобе, о бешенстве, с которыми вы будете читать эти строки. А ведь вы слывете за порядочного человека и, вероятно, послали бы пулю в лоб, если б кто-нибудь из равных вам сказал это.